Мисс Вулстрет повернулась к инспектору. «Действительно», — сказала она, когда Джули вышла, — «поехать автобусом в Анатолию». Девочка об этом говорит так просто, будто ее мать поехала на омнибусе в пригород Лондона. Дженнифер возвращалась в унылом настроении с корта, помахивая ракеткой. Ошибки, совершенные утром, угнетали ее. Как можно было выиграть такой ракеткой? Тренировки мисс Прингер были, конечно, полезны. Жаль, что она умерла. Дженнифер всегда относилась к теннису серьезно. «Простите меня». Дженнифер остановилась. Перед ней стояла хорошо одетая женщина с золотистыми волосами и длинным плоским пакетом. Дженнифер удивилась. Она не видела эту женщину раньше. Ей не пришло в голову, что женщина могла прятаться среди деревьев и выйти к ней навстречу. Женщина спросила с мягким американским акцентом. «Где я могу найти девочку по имени...» Она сверилась по бумажке. «Дженнифер Садклифф». Дженни удивилась. «Это я». «Какое совпадение! Я не думала, что в такой большой школе я сразу найду ту, которая мне нужна. А говорят еще, что так не бывает». «Оказывается, бывает», — ответила Дженнифер без всякого интереса. «Я была недавно у друзей», — продолжала женщина, «и случайно упомянула, что буду в этих краях. Твоя тетя или крестная, ах, у меня ужасная память, попросила меня передать тебе новую ракетку. Она говорит, что ты об этом просила». Лицо Дженнифер просветлело. Это казалось чудом. «Это должно быть моя крестная, миссис Кэмпбелл. Я зову ее тетя Джина, потому что тетя Розамонда не может ничего прислать. Она может дать лишь 10 шиллингов к Рождеству». «Да, я вспомнила теперь имя. Кэмпбелл». Пакет был легко вскрыт. Дженнифер вскрикнула от радости, когда увидела его содержимое. «Отличная ракетка», — сказала она. «Теперь я буду играть новой ракеткой и смогу выиграть». «Я тоже так считаю. Большое спасибо. Школы всегда приводили меня в смущение», — продолжала женщина. «Так много девочек. О, кстати, давай я отдам твою старую ракетку крестной, чтобы она ее перетянула». «Запасная». Она подняла ракетку, которую небрежно бросила на землю Дженнифер. «Не думаю, что это стоит делать», — сказала Дженнифер, потеряв интерес к женщине. Она была целиком поглощена новым сокровищем. «Но запасная ракетка никогда не помешает», — возразила новая знакомая. «О, дорогая», — она взглянула на часы, — «уже больше времени, чем я думала. Я должна бежать. Вызвать такси. Я могу позвонить по телефону». «Нет, спасибо. Моя машина ждет у ворот. Я оставила ее там, чтобы не разворачиваться в узком месте. До свидания. Я рада, что выполнила желание твоей крестной. Я ей передам, что ты довольна ракеткой». Она устремилась к тропинке, ведущей по направлению к воротам. «Благодарю вас!» — крикнула ей вслед Дженнифер. Затем, втайне злорадствуя, она бросилась к Джули. «Смотри!» — сказала она, потрясая ракеткой. «Вижу. А где ты ее взяла?» «Моя крестная прислала, тетя Джина. Она мне не тетя, но я так ее зову. Я, кроме мамы, и ей написала о ракетке. Теперь я должна ее поблагодарить». «Конечно, такой прекрасный подарок!» — восторженно воскликнула Джули. «Теперь я тоже смогу выиграть. Смотри, Шейста!» — сказала она подошедшей к ним девушке. «У меня новая ракетка. Правда хорошая?» «Должно быть очень дорогая», — сказала Шейста, рассматривая ракетку. «Мне хочется научиться играть в теннис. Ты же всегда предпочитала мяч». «Дома я даже не знала, что такое мяч», — сказала Шейста. «Прежде чем вернуться домой, я хочу заказать в Англии модный теннисный костюм». «Шейста никогда не говорит ни о чем, кроме одежды», — презрительно сказала Джули, когда девушка ушла. Ты не думаешь, что и мы станем такими?» «Может быть», — сказала Дженнифер, — «это будет ужасно». Они вошли в спортивный павильон, освобожденный полицией. Дженнифер торжественно положила ракетку на место. «А что ты будешь делать со старой?» — спросила Джули. «О, она взяла ее с собой». «Кто?» «Женщина, которая привезла эту». Она познакомилась с тетей Джуной, и та попросила ее передать мне ракетку, а старую забрать, чтобы перетянуть струны. «Понятно», — нахмурилась Джули. «Зачем тебя вызывала Вулли?» «Мисс Вулстрад? Это насчет адреса мамы. Но где-то она в Турции. Слушай, Дженнифер, твоя ракетка не нуждается в ремонте? Струны там в порядке». «О, Джули, она же была как губка». «Я знаю. Но ведь та ракетка раньше принадлежала мне. Мы ведь поменялись. А в моей ракетке струны были в порядке. Твоя тоже была починена. Ты же говорила, что ее перетягивали перед отъездом в Рабат». «Да, это правда». Дженнифер испуганно остановилась. «Я думаю, что эта женщина... Я даже не знаю ее имени. Я была так рада, увидела, что ракетку нужно перетянуть. Но ты сказала, что, по ее словам, об этом говорила тетя Джина. А ведь тетя не может знать, надо или нет перетягивать ракетку. Что ты думаешь?» «Очевидно, тетя Джина подумала о том, что если мне нужна новая ракетка, то старую следует отремонтировать. Это подходит?» «Я думаю, нет», — медленно сказала Джули. «Все это странно. Это похоже на сказку о старой лампе Аладдина, понимаешь?» Дженнифер засмеялась. «Потрешь мою старую ракетку, появится Джин». «Если бы так случилось, что бы ты попросила, Джули?» «О, много разных вещей. А ты?» «Я не знаю», — сказала Дженнифер. «Теперь, когда у меня есть новая ракетка, я действительно не знаю». Глава 13. Катастрофа. Третий уикенд после начала нового семестра прошел как обычно. Это был первый уикенд, когда родителям разрешалось брать учениц домой. В результате в Медоубенке стало пусто. В это воскресенье в школе осталось только 20 девочек. Части персонала было разрешено вернуться либо в воскресенье к вечеру, либо в понедельник утром. В это воскресенье мисс Вулстрад решила уехать на уик-энд. Это было для нее необычно, но у нее были на то свои причины.